Глава вторая. Задание. Приказом от вчерашнего числа тебе присвоено звание унтер-офицера диверсионного отдела. С документами ознакомишься в столице после приземления. Там же тебя введут в курс предстоящего задания. Сразу скажу, работать будешь на чужой территории. Подробные инструкции получишь от майора Тарла. Однако изучать их придется уже на месте, поскольку переброска состоится сегодня еще до заката. Прошу прощения, но ведь у зеранов нет чужаков, а имея в виду таких, как я. Руководство не собирается отправлять тебя на верную смерть, продолжил с напором штабс-капитан. Пункт назначения — земля. Что? Но она же... Слушай внимательно. Информация сверхсекретная. На самом деле земля — это не уничтоженная провинция, а такой же мир, как Зир или Ларгония. А по населению так еще и втрое больший. Провалиться мне в нужник, порядка. Что за колесицу вы несете? Едва сдержался, чтобы не нагрубить начальству. Унтер-офицер, повысил голос контрразведчик. Я. Немедленно возьми себя в руки и подключай мозги. Слушаюсь. Легко сказать, думай, когда тебе одним махом весь мир перевернули вверх тормашками. Так-то лучше. Так вот, Земля — это другая планета. Но в отличие от ненавистного Зира, с ней у нас нет постоянного контакта. Соответственно, и попасть туда непросто. И моя мама... Почему она мне... Ни мать, ни отец не имели права разглашать эти сведения. Тебя, кстати, с сегодняшнего дня это тоже касается. Но как они сюда попали? Специальная операция диверсионного отдела. Если майор Тарл посчитает нужным, расскажет. А сейчас тебе следует как можно больше узнать о земле. Час от часу не легче. Вот уж действительно из огня да в полымя. Да меня там сразу же и раскроют. Ошибаешься. Внешне ты ничем не отличаешься от окружающих. А мать сообщит все, что понадобится на первых порах. К тому же на месте есть наш человек из аборигенов, который поможет освоиться. Разговор происходил на борту пятиместного самолета. Как оказалось, из столицы Варензат его пригнали специально для меня. По пути намечалась одна остановка в городе, где находился штаб 8-й дивизии. Там на взлетной полосе уже ждала мама. А можно узнать, к чему такая спешка? Разумеется. Если через день ты не окажешься на земле, канал, которым мы сейчас располагаем, закроется. В результате мы потеряем возможность влиять на ситуацию, и зераны смогут воспользоваться ресурсами твоего мира. Тогда они наверняка подомнут нас под себя. Прекрасно. Сначала поручают вывести из окружения роту, потом избавить от позора полк, затем, чего уж мелочиться, давай, Костанг, вытаскивай из дерьма весь мир. Ты же у нас теперь герой, тебя по телевизору показывают. Интересно, мама именно это имела в виду, когда говорила о резком повороте судьбы? Или бывает еще круче? Оказывается, телевидение – опасная штука. Стоило один раз засветиться, и сразу на голову посыпались зиранские шпионы с коварными замыслами, наша контрразведка с предложением, от которого невозможно отказаться. В общем, куда ни кинь, везде клин. Прошу прощения, господин капитан, но почему я? Происхождение – раз, знание языка – два, боевой опыт – три. Но самое главное – твой вес, как ни парадоксально это звучит. Сейчас наше оборудование позволяет перебрасывать не более 95 сургов. Вот тебе и раз. Кто бы мог подумать, то жалкий задохлик, то вдруг сразу последняя надежда на спасение. Права была мама, призывая в детстве больше каши есть. А теперь деваться некуда. В военное время невыполнение боевого задания унтер-офицером приравнивалось к измене со всеми вытекающими отсюда последствиями. Может, поэтому меня так резко повысили? Даже длинный список взысканий не помог остаться в рядовых. Самолет пошел на снижение. Однако через несколько минут вдруг снова начал набирать высоту. Что случилось? Обратился контрразведчик ко второму пилоту. Истребители Зира на горизонте. Нам приказано держать курс на столицу. Кем приказано? Насторожился штабс-капитан. Полковником Курном. Он, кстати, просит вас выйти с ним на связь. Переговорив с начальством, офицер успокоился. Твою матушку отправили следом на вертолете. Она будет в столице на час позже нас. Теперь несколько слов о задании. Из пространного монолога я понял немного. Вкратце все свелось к тому, что некто сумел перебросить на землю нечто. И если эта посылочка заработает, то нам не поздоровится. Мне предстояло ее найти и уничтожить. Господин штабс-капитан, вы мне хоть параметр объекта обрисуйте. Что именно искать? Информация отсутствует, отрезал высокопоставленный собеседник. Может, что-то подскажет майор Тарл. Если нет, разберешься на месте сам. Твой командир охарактеризовал тебя как толкового бойца. Ты же не хочешь его подвести? Прежде всего я хочу выполнить задание и вернуться обратно. Молодец, унтер-офицер. Тогда включай на максимум свое воображение. Зираны могли переправить нечто чужое земле. Как только ты на это наткнешься, немедленно ликвидируй. Что могу добавить? Вес посылки не больше 20 сургов, и оно не принадлежит ни животному, ни растительному миру. Скажите, а сегодняшнее нападение зиранских шпионов связано с вашим заданием? Вряд ли. В последнее время враг активировал охоту на ясновидцев, но поскольку к сотрудникам особого отдела подобраться почти невозможно, шпионы пытаются воздействовать на них через родственников. Те двое, видимо, решили тебя похитить, а потом шантажировать Елену. Откуда они узнали? Работаем над этим. Мужик дал понять, что развивать тему не стоит. Ну да, меня ведь не в контрразведку определили, а такие вопросы наверняка в их ведении. Ладно. Как любит говорить моя сестричка, меньше знаешь, дольше проживешь. Хотя ситуация складывалась таким образом, что сейчас были бы не лишними сведения по очень многим вопросам. Остаток пути я просидел за компьютером, пытаясь собрать максимум информации о неожиданно разросшейся родине своих предков. Информации по делу было кот наплакал. Тем не менее, мир показался вполне приемлемым. Особенно та часть, где мне предстояло осваиваться. Хорошо, что не предвидел проблем с языком. Дома в семье разговаривали на русском. Мама очень хотела, чтобы мы владели родным языком в совершенстве. Мы с сестрой могли не только говорить, но и читать, и писать. У нас даже была одна книжка в бумажном варианте «Русские пословицы и поговорки». Мама говорила, это все, что осталось у нее от родины. «Сынок, здравствуй». Она обняла меня и нежно погладила по голове. Полгода не виделись, а поговорить и некогда, только по делу. Тебе о земле рассказали? Да. Извини, малыш, что не я это сделала. Я все понимаю. Спасибо, родной. Что касается сегодняшней переброски, хотела бы тебе помочь, но в таких вопросах мой дар не особо эффективен. Одно знаю точно. Сейчас опасность угрожает не только Ларгонии, но и земле тоже. Чтобы выполнить задание, тебе необходимо найти человека по имени Семен. Где его искать? Извини, не подскажу. Но ваши пути в том мире обязательно пересекутся. Нашу с ней встречу задержали на 2 часа. Все это время меня посвящали в детали операции, которую лет 40 назад развернул на земле диверсионный отдел. Задача состояла в том, чтобы создать такое же окно, которое сейчас соединяет наш мир с Зиром. Шарк добился определенных успехов, и мы надеялись, что уже через год получим устойчивый канал связи с новым миром. Потом план дал сбой. В наших рядах оказался предатель, и теперь его стараниями проход на землю могут получить зираны. Этого допустить нельзя. Далее новый босс принялся туманно обрисовывать ситуацию со сдвижкой миров, а когда заметил явную тоску в моих глазах, просто махнул рукой и перешел к конкретике. Помимо выполнения основного задания, мне надлежало выяснить, что случилось с Шаргом. С недавнего времени резидент перестал выходить на связь. Тарл особо подчеркнул важность моей миссии. Но о Семёне майор не сказал ни слова. Заметив удивление на моем лице, мама объяснила. Майора не может знать. Семён — человек из моего видения. Он примерно одного с тобой возраста. Пока меня шпиговали информацией, она изо всех сил пыталась разглядеть мое будущее, связав в единую цепь уничтожение вражеского агента, провал операции диверсионного отдела на земле и предстоящую переброску на родину предков. От перенапряжения мама сунулась и выглядела старше своих лет. «Не волнуйся, я справлюсь. Не в первый раз!» Постарался как мог ее успокоить. «Верю». Она снова меня обняла и что-то положила в карман рубахи. «Прочитаешь на земле», — прошептала в самое ухо, потом заговорила громче. К сожалению, времени у нас почти не осталось. Агент, адрес которого тебе дали, может оказаться ненадежным. Будь осторожен и помни, в том мире, куда ты отправляешься, Человеку небогатырской внешности лучше казаться слабым и нездоровым. Таких обычно жалеют. Свою силу на людях не показывай. Действуй кулаками только в крайнем случае. Их жаль. Я слишком долго там не была. Чувствую, что произошло много изменений. В общем, первые 2 дня осваивайся. Потом, мама, не переживай. Я быстренько все сделаю и вернусь. Не надейся на скорую легкую прогулку, Костя. Работа предстоит очень тяжелая, и ты должен выложиться по полной. Не для них, она кивнула в сторону двери. Считай, что сейчас от твоего успеха зависит жизнь всей нашей семьи. Буду очень стараться. Эх, была бы жива моя подруга. Она, мама устремила взгляд в потолок. Нет, это вряд ли. Лучше тебя не обнадеживать. Я 10 лет ждала, что Зинка выполнит свои обещания. Раз не смогла, видать, не судьба. Мы не поговорили 10 минут, когда за мной пришли. Костанг! На пороге стоял майор Тарл. Оборудование готово к переброске, тебе пора. Наши миры отодвигаются друг от друга. Чем раньше он туда отправится, тем лучше. Эти слова были обращены уже к матери. Мы попрощались. Кстати, о возвращении. На вопрос, как это сделать, начальник ответил кратко. Найдем способ. Оставалось только поверить ему на слово. Меня сопровождали 2 в штатском. Возле лифта их сменил мужик в форме. Когда спустились вниз, заставили переодеться в синие брюки необычного фасона, рубаху с коротким рукавом и светлую обувь, слишком свободную для моей узкой ступни. Мамину записку успел, надеюсь, незаметно, переложить в нагрудный карман новой одежды. Затем коридоры, двери. Я устал считать, через сколько комнат прошел. Прошу сюда. Седой ларгонец отодвинул стеклянную створку, открывавшую вход в большую прозрачную сферу, где находилось опутанное многочисленными проводами кресло. Потом помог разместиться, пристегнул мои руки к подлокотникам металлическими захватами и защелкал тумблерами на панели слева. «Счастливого пути, молодой человек!» – пожелал он, выходя из стеклянного шара. «Спасибо!» Пульт управления, по-видимому, находился за пределами моего домика. Что-то щелкнуло. На прозрачной поверхности сферических стен заиграли все цвета радуги. Я ощутил мелкое дребезжание и почти сразу, как и велели, закрыл глаза. Из-за ограничений по весу меня никто не догадался покормить перед дорожкой. И слава хаосу! Иначе первым новый мир увидела бы содержимое моего желудка. Такая тошнота накатила, что меня чуть не вывернуло наизнанку. Когда состояние невесомости исчезло, почувствовал под ногами твердь, а лицо обдувал прохладный ветерок. Осторожно открыл глаза. Капсула и кресло исчезли. Ночь. Звезд на небе не видно. Кажется, стоит пасмурная погода. Где-то вдали светится море огней. По словам Тарла, там большой город Харьков, до которого 40 минут пешим ходом. Мне рекомендовали не торопиться. До рассвета еще много времени, и нужный транспорт не работает. На окраине я должен найти метро. На нем отправиться ближе к центру. Затем троллейбус и на явочную квартиру. Если повезет, там получу документы. Заодно пройду первый этап адаптации. Потом можно и на объект выдвигаться. Как мне и обещали, холода не было. Июнь – летний месяц. Ночью в это время на город опускалась освежающая прохлада. Днем в ясную погоду становилось жарко. Я сел на траву, проверяя снаряжение. Хотел прихватить с собой боевой нож, не дали. Еще бы, у них каждый сурок на счету. Помимо электронного блокнота с инструкциями и небольшого приборчика связи, мне выдали немного местной валюты. Последний из перенаправленных к нам был из Харькова. Жаль, не удалось с ним переговорить, посвященный недавно погиб. Закончив с проверкой, вспомнил первый пункт инструкции. Необходимо сразу доложить о прибытии. Вытащив коробку с кнопками, набрал нужную последовательность цифр. В ответ прозвучало 3 гудка. Майор Тарл подтвердил получение информации. Теперь с уверенностью можно заявить, что новоиспеченный унтер-офицер с начальной стадии операции справился. Прибыл в расположение неприятеля. Дело оставалось за малым. Найти объект ИКС и уничтожить его. В то же время глубокий тыл на захваченной зиранами территории Ларгонии здание разведуправления. агент Илзи. Еще вчера должен был доложить о контакте с резидентом. Он не выходил на связь, господин полковник. Стоявший по стойке смирно лейтенант разведки Зира ел глазами начальства. Провал? Не могу знать. Но нам доподлинно известно, что переброска груза на землю прошла успешно. Уловили энергетический выброс? Так точно, строго в указанное время. Тогда почему Илзи не подала сигнал? Сидевший за столом начальник одарил подчиненного взглядом, не сулившим тому ничего хорошего. Завтра, согласно вашему плану, на связь выйдет агент Ягни. Его информация всегда достоверна. Лейтенант ухватился за спасательный круг. Надеюсь, он также объяснит и сегодняшний мощный скачок энергии на окраине столицы ларгонцев. Полковник переключил внимание на последнее донесение. Скорее всего, приверженцы хаоса проводят испытания на своей новой установке. Илзи в последнем донесении докладывал, что она теоретически способна перебросить на Землю около сотни сургов живого веса. Почему такой установки до сих пор нет у нас? Они раньше начали заниматься проблемой. Мне наплевать, кто раньше начал. У нас лучшие ученые, лучшие военные, лучшее руководство. Или у тебя на этот счет есть сомнения? Никак нет, господин полковник. Дело в том, что при осуществлении переброски ученые, занимавшиеся созданием оборудования, взорвались вместе с лабораторией, а с ними была уничтожена вся документация. Не надо напоминать мне о событиях пятилетней давности. Склерозом не страдаю. Полковник, как и все высшее командное руководство, предпочитал не вспоминать тот инцидент, поскольку главной причиной катастрофы стало строгое соблюдение устава, на котором настаивали именно военные. Не считаясь мнением ученых, вместо одного агента на Землю были отправлены двое. А в результате установка не выдержала перегрузки и погубила практически все достижения научной мысли вместе с ее создателями. «Если у нас нет установки, — продолжал полковник, — у врага ее также не должно быть. Или нам это не под силу? Будет исполнено!» Лейтенант поспешил заверить руководство, пока оно снова не пошло в разнос. Дверь открыл мужчина средних лет. Этот наверняка в детстве каши жрал немало или потом дорвался. Его свисавший живот заметно выделялся на фоне остальных частей оголенного тела. «Чё надо?» – мрачно спросил абориген, перегородив собой дверной проем. Хозяин явочной квартиры из одежды имел только длинные почти до колен трусы и носки на ногах. Наверное, мой визит пришелся на время его подъема. «Доброе утро, Петр Вениаминович?» «Ну?» «Я от товарища Красноглазенко», — произнес я пароль. «Ты?» Недовольный взгляд сменился испуганным. «Проходи». Мужик впустил меня внутрь и запер дверь сразу на три замка. Затем суетливо заглянул в одну комнату, в другую, махнул рукой и указал, куда идти. «Извините, я вас не ждал. Чаю не желаете?» «Не откажусь». В Ларгоне существует несколько напитков, которые получают, обдавая кипятком листья специальных растений, но пьют их охлажденными. Мы разместились в крохотной комнатушке. У нас в таких запирают преступников, когда те нарушают режим в местах отбывания наказания. Мне даже дышать стало тесно, а он еще чаем решил угостить. Ладно, нужно приспосабливаться к местным условиям. Кстати, обращение «товарищ» давно не в ходу, молодой человек. Меня зовут Костя. Для документов Константин Васильевич Бугров, 1990 года рождения. Понятно. Так вот, Константин, сейчас у нас все господа и дамы. А ты оттуда когда прибыл? Сегодня ночью. Здорово, тебя загримировали. От наших не отличишь. Петр, я землянин, только родился не здесь. Надо же, и много там соплеменников. Не знаю. Скажите, Петр, а почему возле дома не души? Вроде солнце давно взошло. У нас район пенсионеров. Половина нынче на дачах, другая раньше 9 из дома носа не кажет. Кто такие пенсионеры, я знал. Правда, в Ларгонии подобной прослойки не существовало. Дышишь – должен работать. Кстати, о работе. Только сейчас вспомнил, что на Земле рабочий день начинается строго в определенное время, почти как у зиран. Когда у вас был последний контакт с Шаргом? Некоторые моменты требовалось прояснить сразу. Недели 3 назад господин Шарк мне звонил, спрашивал, не подыскал ли я ему нужных клиентов. Каких именно? С экстрасенсорными способностями. Ну и? По нулям. Одни шарлатаны да фокусники. Понятно. А вы с ним не связывались? Не имею права, я даже телефон его не знаю. А он каждый раз звонил с нового. Хорошо, разберемся. А сейчас мне срочно нужны документы. В качестве оплаты за его будущие услуги положил на стол небольшой изумруд. Наш или российские? Без разницы, лишь бы с ними можно было до Москвы добраться. Документы, документы, забормотал он себе под нос, проворно спрятав зеленый камешек. Непростое это занятие по нынешним временам. Ладно, оставайся у меня, а я пойду схожу к нужным людям. Ты пока газеты почитай или телевизор посмотри. Петр Вениаминович быстро собрался и покинул дом. Любопытно, кому это он отправился в такую рань? 7 утра. По сведениям, полученным еще в самолете, самые ранние пташки в Харькове начинают работать с 8. Причем к уголовным и праздно шатающимся элементам, типа моего нового знакомого, это обычно не относилось. Неужели я его так напугал, что мужик решил удрать из собственного дома? Взглянув в окно, заметил быстро удалявшуюся фигуру. Любопытство одолело с новой силой. Вспомнилось предупреждение матери по поводу этого типа. Надо бы взглянуть, куда он отправился. Мог ведь и по телефону связаться с нужными людьми. Странно. А любая странность в моем случае чревата опасностью. Повинуясь боевому инстинкту разведчика, по пути на балкон прихватил кухонный нож. Спрыгнуть со второго этажа проблемы не составило. Вскоре знакомая спина попала в поле зрения. Петр Вениаминович уже не спешил. Он, наконец, вспомнил о существовании телефона и быстро набирал номер. Я подобрался совсем близко. «Говорю же вам, он сейчас у меня дома, пьет чай и ждет, когда я принесу ему документы». Пауза. «Один я домой не вернусь. Парень хоть и выглядит как подросток, но кто знает, что у него на уме?» Пауза. «Хорошо, жду. У троллейбусной остановки. Да ничего он не заподозрит, может вообще спать завалился. Он этой ночью прибыл». «Спать на том свете будем, и я туда абсолютно не тороплюсь. А мужик-то действительно гнилой. Кому это он решил меня сдать? Как там в поговорке? Любопытные Варваре нос оторвали. Жаль, в книге ничего не сказано о ее антиподе. Или жила долго и счастливо, или совсем сгинула. Второй вариант меня совершенно не устраивает, поэтому буду и дальше состоять в любопытных». Возникла мысль оборвать контакт и отправиться в свободное плавание. Но это сильно усложнит выполнение задания. Еще можно было выскочить и запугать мужика до полусмерти. А если тех, кому звонил, он боится больше меня? Нет, тут надо найти другие средства убеждения. Только сначала присмотреть удобное место для засады. Опять же, неплохо послушать планы незнакомцев по поводу моей скромной персоны. Вдруг они с ценными подарками придут, заманчивые предложения сделают. Хотя вряд ли. Полчаса – достаточный срок, чтобы подготовиться к неприятностям. На пути к дому обнаружил 2 удобные для нападения площадки. Тротуарную дорожку шагов в 10, по обочинам которой рос высокий кустарник, и вход в подъезд. Похоже, городские садовники или кто-то следит за растительностью, работой себя особо не утруждали. Что ж, спасибо им, выручили. Я вернулся к остановке и принялся ждать гостей. 4 молодчика пришли пешком и сразу окружили Петра Вениаминовича. Вот макет паспорта. Передадите ему в руки и попросите проверить данные перед тем, как вклеивать фотографию. Какие данные? Я же вам ничего не сообщал. Нам и не нужно. Стоит открыть эту книжицу, и в человек ударит струя усыпляющего газа. Через 5 секунд будет безвреден, как младенец. А вдруг он не станет открывать? Нет, ну действительно, мужик задает правильный вопрос. Какая мне разница, что там вписано? Ничего страшного. Если не откроет, тогда выводите его на улицу. Скажите, что неподалеку есть круглосуточный фотосалон, где снимают на документы. По дороге мы его и скрутим. Вопрос спорный. Но скоро мы все проясним. Главное не увлечься и оставить хотя бы одного для расспросов. Может, я вам лучше ключи отдам? Петр Вениаминович, хватит ныть. Или желаете переговорить с Анисимом? Не стоит беспокоить солидного человека по пустякам. Быстро пошел на попятную предатель. Я все сделаю. Видать, грозный тип, этот Анисим. Вон как мужика перекосил от страха. Развивать тему времени не было. Толстый Петр посеменил к дому, 4 чуть задержались. Сергей, ты ты к балкону, вдруг ему выпрыгнуть захочется, а мы в подъезд. Люблю, когда мне облегчают задачу. Теперь разбираться придется всего с тремя, потом с одним. Сказка. На деле, правда, все оказалось не столь волшебно. Первого завалил без проблем, но двое других почему-то даже не захотели удивляться. Накинулись, как зверь лютый. Не успел заметить, когда в руках незнакомцев появилось оружие. Пришлось отказаться от первоначальных планов. Если ты в явном меньшинстве, то врага с оружием, да еще на территории, убивать нужно сразу. Меня этому 3 года учили. Выстрелить я им не дал. Хотя кухонный нож не самое подходящее оружие для драки. Но когда под рукой ничего другого нет... Стой! Руки вверх! На шум схватки прибежал 4-й. Опять сработали условные рефлексы. Рука сама дернулась в сторону опасности, а ноги бросили тело в кусты. Не повезло ему. Нож угодил в шею. А мне пришлось оперативно заниматься тяжелой физической работой, пока никто не появился. Тела следовало убрать с дороги. Я уже слышал приближающиеся шаги. Ну вот, не успел прибыть на место, как вокруг моментально образовалась кучка трупов. А потом будут говорить, что Костанг свиреп и кровожаден. И докажи кому-нибудь, что я всего лишь защищался. Так, тротуар почти чист. Теперь пора навестить Петра Вениаминовича. Он ведь неизвестно, что может обо мне подумать. Еще волноваться начнет. — Костя? — встретил меня в прихожей бледный хозяин. — Что случилось? — Да ничего особенного. Я по утрам люблю бегом заниматься. Но ведь дверь была заперта. Да я через балкон. — А лицо почему в крови? — Да что за допрос? А что? А почему? Спрашивайте вашего дворника, пусть он объясняет, почему прямо возле дороги кусты колючие торчат. Чуть зазевался, и будьте любезны. Роспись по всей физиономии. Понятно. Я принес макет документа. Посмотри, тебя устраивает? Спасибо. Я спрятал книжицу в нагрудный карман. Честно говоря, мне без разницы, что там написано. У меня с чтением некоторые проблемы. Ты что, неграмотный? Почти. Откровенничать с предателем не было ни малейшего желания. Ладно, тогда давайте пойдем сделаем фото на документы. Тут рядышком есть одна контора, круглосуточно работает. Мужик совсем сник. Сейчас умоюсь и вперед. Мы вышли из подъезда и направились к шоссе. Метров через 20 он не выдержал и остановился. Что случилось? Да я это забыл дома эти, как их, деньги, решил ему подсказать. Ага, надо мелочь прихватить, а то у них с утра сдачи не бывает, засуетился Петр, поворачиваясь, чтобы вернуться. «Ты подожди меня, я одна нога здесь, другая там. Если раскидаете ноги в разные места, будете чувствовать себя хуже, чем те четверо, что грозили наябничать Анисиму», невозмутимо произнес я ему в спину. Петр Вениаминович мгновенно замер на месте, словно я сообщил, что впереди минное поле. «Откуда ты?» «На моем лице вы видели их кровь, и теперь я хочу узнать, что здесь происходит. Сами расскажете или принять меры?» «Какие меры?» Он повернулся, дрожа всем телом. «Разные. Все зависит от вашей сговорчивости. Они меня убьют». На лице мужика читался ужас. «Если найдут. Или я, который уже нашел». «Что ты от меня хочешь?» — обреченно вздохнул он. Озвучить свои пожелания я не успел. Боль в висках заставила упасть на землю, а вот повалить за собой мужика не догадался. Несколько приглушенных выстрелов, вскрик, падение тела и шум мотора. Стреляли с черной машины, которая резко рванула с места. Эх, Костанг, Костанг, и когда ты научишься нормально головой работать? Ну почему сразу не поинтересоваться, откуда появились эти четверо? Не пешком же они в самом деле притопали. А теперь последняя ниточка, связавшая меня с этим миром, оборвана. И куда дальше?